обомлел. Хентова, страница 288. Максим. Между прочим, папа был не только великим знатоком футбола, он был дипломированный футбольный судья. Это звание было ему присвоено еще до войны в Ленинграде. Он знал правила спортивных игр на зубок, любил судить состязания. Галина. В 50-х годах отец отдыхал в правительственном санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно останавливал его такой фразой: «С судьей не спорят». И отец признавался, говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением. Глава 17. Максим. Стол накрыт белой скатертью и сервирован с большим изяществом. У бабушки, матери отца, Софьи Васильевны, парадный обед. Среди приглашенных наши родители, мы с сестрой и самый главный гость, Михаил Михайлович Зощенко. Помнится, во время этого обеда я смотрел на него с особенным любопытством. Отец часто говорил о нем, цитировал его рассказы. И притом упоминал, что Зощенко очень смешно пишет, но сам никогда не улыбается. Михаил Михайлович был дружен с бабушкой Софьей Васильевной. Он высоко ценил и уважал Шостаковича. Наш отец отвечал ему взаимностью, однако же особенной душевной близости у них не было. Слишком разные это были характеры. И вот еще какое соображение. Зощенко был довольно далек от музыкального мира, и по этой причине не мог оценить в полной мере композиторский талант Шостаковича. В противоположность этому наш отец прекрасно знал русскую литературу, очень любил Гоголя, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, разумеется, понимал все величие Зощенки. Михаил Зощенко, Мариетте Шагинян. «Я очень люблю Д.Д.М. Он вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15-16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали. Внутренне, конечно. И хотя мы встречались часто, нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить». Письмо от 4 января 1941 года. «Новый мир», 1982 год, номер 12. Максим. В 1946 году Зощенко был ошельмован в постановлении ЦК Коммунистической партии, и отец принял произошедшее очень близко к сердцу. Исаак Давыдович Гликман свидетельствует, что в 10-летнюю годовщину со дня смерти Зощенки они с Шостаковичем поехали на его могилу в Сестрорецк. Гликман запомнил такие слова нашего отца: «Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей Сталина и Жданова». А еще я помню, как отец время от времени произносил такую фразу: «Все, что угодно отдам за шеститомник Зощенки». Галина. Наша бабушка Софья Васильевна была очень активным человеком. В 1946 году она взялась помогать Зощенке, собирала для него деньги. ведь его совершенно перестали печатать,